Глава 29. Наоми. Она этого ожидала. Темные мысли вернулись, как дурная привычка. На какой линии достаточно напряжения, чтобы остановить сердце? Какое помещение достаточно мало, чтобы загерметизировать его и откачать воздух? Как настроить медотсек на передозировку? И шлюзы, опять шлюзы. Мысли не были навязчивыми, пока еще не были. Мозг просто отмечал вещи, которые интересовали Наоми. Хуже станет со временем, если допустить. И чтобы не допустить этого, Наоми искала, чем отвлечься. Только не постоянно включенными на всех экранах новостями. От них нарастало чувство беспомощности. И не разговорами со старыми друзьями. От этого Наоми в лучшем случае чувствовала себя лгуней. А в худшем возвращалась к себе прежней. Той, для которой темные мысли были обычным делом. Она нуждалась в работе. Наоми выбирала простые задания, вроде проверки снаряжения и замены воздушных фильтров. И за ней непрерывно, пристально наблюдали. Если она заводила разговоры, то это была вежливая, ничего не значащая болтовня. Обычная для людей, которым пришлось лететь в одной команде. Ее слова внушали остальным иллюзию, что Наоми своя среди них. Если бы она кисла в койке, они бы так не думали. И оставалось надеяться, если еще была хоть какая-то надежда, на использование своего зыбкого недостатуса в отношениях с группой и с Марко. Поначалу она пробовала отвлечься на мысли о своей настоящей команде. Алекс и Амос, Джим. Но сейчас даже лучшие воспоминания о них окрашивались виной и болью. Поэтому Наоми заняла голову техническими вопросами. В столовой, где все ликовали при виде разрушений, она подсчитывала выходную мощность реактора, отталкиваясь от размера камбуза, оценивая по ней потребность в воздухе и регенерации воды и используя данные по расходу на эти функции для Росси. Во время, отведенное для сна, она лежала в амортизаторе и ощущала давление 3G, как тяжелую ладонь на груди, и проходилась по энергетической сети Росинанта, переносила логику устройства знакомого корабля на этот. Она называла такие подсчеты медитацией, потому что не смела даже себе признаться, что строит план. И все же мелочи потихоньку складывались. У шкафчика для инструментов в мастерской погнута петля. Его можно взломать в несколько минут. Набор ключей шестигранников откроет панель доступа в стене лифта, ведущего от жилой палубы к шлюзам, где хранится запасная диагностическая аппаратура для системы связи. За несколько минут без помех кто-нибудь, возможно, сумел бы передать с нее сообщение, коротенькое, если бы ему было что сказать и кому. У нее набралось полдюжины таких вариантов. Потайная дорожка между обшивками к управлению орудиями точечной обороны. Способ через украденный у кого-нибудь ручной терминал сделать копии программ работы машинного отделения. Запуск форсированного режима шлюзования через поддельные аварийные коды из медотсека. Большей частью это были фантазии. Теоретические возможности, которые даже пробовать не имело смысла. Но кое-какие идеи казались ей более основательными. Однако все разбивались простым и неизбежным фактом. Первый слой любой защиты физический. Даже если Наоми придумает, как перехватить управление кораблем с помощью магнитика и куска пластыря, это ее не спасет. Потому что Минь, Ааман или Бастин успеют всадить ей пулю в затылок раньше, чем она приступит к делу. Так что она называла это медитациями и не давала себе волю. А иногда, благодаря тому, что она вела себя тихо, не гнала волну, а держала ум и уши востро, она слышала кое-что, чего ей слышать не полагалось. Коралл, присматривавший за ней в эту смену, болтал с Сартой, пока Наоми неподалеку отскребала жилую палубу. По правде сказать, новый корабль в такой чистке не нуждался, но это была хоть какая-то работа. Винкс, следивший за ней с первого шага на Церере, вышел из своей каюты в марсианской форме. Наоми видела из-под занавески волос, как он посмотрел на разговаривающую парочку. Искра ревности, проскочившая в его взгляде, не изменилась с той поры, как люди слезли с дерева. «Всем хей!» — с наигранной растяжкой заговорил Винкс. «Видали меня? Я марсианин, Саса? Окей!» Карал хихикнул, а Сарта взглянула на шутника с досадой. Винкс, нарочито выворачивая колени, заковылял по узкому коридору. Наоми посторонилась, пропуская его. «Делать нечего, что ты маскарад устроил», — укорила Сарта. «Нечего ждать на дне», — возразил ей Карал. «Говорят, мы прежде пленных заберем». Лиану шепнул кое-что Церере по направленному лучу. «Хамечи насчет пленных». «Я другое слышал», — слишком поспешно ответил Винкс, обращаясь скорее к Сарте, чем к Каралу. «Я слышал только об одном, о Сакае, да и то», — он пожал плечами. «Да и то», — Сарта повторила его движение. Винкс вспыхнул. «Всем известно, как случается», — сказал он. «Иной раз покойнику скажут, он будет жить. Карал, ты все видел? Эндрюс, Чучу. Насчет помощи идет, а потом извини, нам так жаль». «Эсса — смерть солдат», — возразил Карал. Но видно было, что удар попал в цель. Видно по рукам и по уголкам его губ. Потом, словно спохватившись, Карал оглянулся на Наоми. Та ответила пустым, скучающим взглядом, прилежно водя по палубному шву узкой пластиковой лопаткой. Водоворот мыслей не задел ее лица. Сакае, так звали нового инженера на Тихо. Если он был из людей Марко, его поймали, раз о нем говорят как о пленном. Она сдула волосы со лба, перебралась к следующему шву и занялась им. «Шел бы работать, а?» — предложил Карал. Винкс огрызнулся, но отправился к себе, как ему было сказано. Ассарта продолжила флирт, но момент оказался упущен, и очень скоро Наоми осталось коротать время с Каралом. За работой, втискивая лопатку в шов, выскребая все, что в него попало, и повторяя это движение снова и снова, она пыталась вписаться, что она пригонит Росси на Цереру. Но Сакае знал, что корабль нуждается в ремонте, и должен был сообщить наверх. Может, отчасти и так. А может, он на самом деле нуждался в корабле, который на станции Тихо ждут и встретят с распростертыми объятиями. Он, как обычно, прятал план в плане и наверняка предусмотрел полдюжины пше. Был вопрос, грозит ли Сакае опасность. Они боялись, что Фред казнит пленника? Возможно. Либо же они боялись другого. Так или иначе, она узнала больше, чем ей было известно раньше. И новое знание, как погнутая петля на шкафчике, открывало новые возможности. Наоми знала, что станет делать Наоми Нагата. А никто из них такого бы не сумел. Очистив палубу, она бросила лопатку в утилизатор, выпрямилась и потянулась. От гравитации ускорения у нее ныла спина и колени. И Наоми хотела боли. «Влезу в душ, я», — сказала она. «Передай, хочу с ним поговорить». «С кем с ним?» — спросил Карал. Наоми шевельнула бровью. «Скажи ему, мать его сына хочет поговорить». «Ты послал его в дело?» — спросила Наоми. «Вот до чего мы дошли. Дети-солдаты?» Улыбка Марка была почти печальной. «Ты считаешь его ребенком?» В зале для тренировок никого не было, кроме него. В невесомости вся команда проводила бы часы в гелевых ваннах или на тренажерах. При включенной тяге каждому хватало груза собственного веса. Но Марко оказался здесь. В чистом кимоно он наматывал резину на руки, растягивая упругие ленты. Мышцы на спине шевелились от усилия. И Наоми не сомневалась, что он это сознает. Она видела многих сильных мужчин и умела отличить мускулатуру, наработанную трудом, от вылепленной ради тщеславия. «Я считаю, он бахвалится тем, что участвовал в бомбардировке Земли», — ответила она. «Как будто этим можно гордиться». «Можно. Он сделал больше, чем ты или я в его возрасте. Филипп умен, и он лидер». «Дай ему еще 20 лет, и он возьмет в руки Солнечную систему, если не больше». Наоми подошла, отключила программу упражнений. Ленты с тихим шорохом обвисли. «Я не кончил», — сказал Марко. «Только не говори, что ты за этим притащил меня сюда», — съязвила Наоми. Только не говори, что похищение затеяно, сына вырастил, потому что ты его предал». Марко раскатисто добродушно расхохотался и стал разматывать руки. Пока он путался в ленте, напасть на него казалось таким простым делом, что Наоми почти не сомневалась, и нет, значит, хватает и впечатления, что она есть. Однако Наоми не для того пришла, чтобы убить Марко. Она дразнила его, чтобы кое-что вытянуть. «Ты так думаешь?» — спросил Марко. «Нет», — ответила она. «Я думаю, ты хотел настоять на своем. Я от тебя ушла, а ты же так твоего величия. Ты непременно хотел, чтобы я была здесь и все видела». Наоми в его власти. Даже ее неопределенный статус в команде входил в правила игры. Заперев пленницу в клетку, видеть ее бессильной, запертой в самой себе. Было время, когда это получалось. Наоми побилась бы об заклад, Марко не понимает, что то время прошло. А она ставила на то, что оно прошло. Хотя, когда он прищурился, качая головой, привычное чувство унижения перехватило ей горло. Так что, может, все было не так просто. «Я перетянул тебя сюда, на сторону победителей, потому что ты мать моего сына и всегда ею останешься. Все остальное — удачное совпадение. То, что нам выпал шанс сблизиться...» «Чушь. Сблизиться? Ты проиграл, и дело закрыто. Ты твердил, что еще не все кончено только потому, что не остался победителем. Я ушла. Я отдала все, потому что не получить от тебя ничего лучше, чем иметь все и быть твоей куклой». Он протянул к ней открытые ладони, шутливо предлагая мир. Не подействовало. Пока еще не подействовало. «Я слышал, что ты предпочитаешь другой образ действий. Я тебя не виню. Не у каждого хватает сил быть солдатом. Я думал, ты сильная. Думал, что могу рассчитывать на тебя. А когда ноша тебя сломила, да, я забрал сына туда, где ему ничего не грозило. Ты обвиняешь меня в том, что я забрал его у тебя. Но ты сама поступила бы так же, будь у тебя власть». «Да», — сказала она, — «я забрала бы его с собой, и ты никогда бы не увидел нас обоих». «Тогда какая между нами разница?» Его пробил пот. Марко взял с крючка полотенце, промокнул лицо и плечи. Умом Наоми сознавала, что он красив, как красив радужный отлив на крыльях стервятника. Ее душило отвращение к себе, за то, что позволило Марку стать тем, чем он стал для нее. Наоми понимала, что и это он просчитал. Темные мысли шевельнулись в стволе мозга. Неважно. Ей надо было разгадать загадку. Марко отложил полотенце. «Наоми!» «Значит, дело в Холдене, да? Я для тебя что, страховка от него?» «Я не боюсь твоего дружка-землянина», — процедил Марко, и Наоми отметила скрежет в его голосе, как зверь чует далекий пожар. «А я думаю, боишься», — сказала она. «Я думаю, ты хотел заранее вывести его из игры, а из меня собирался сделать приманку в ловушке, потому что ты и вообразить не мог, что я прилечу одна, что не стану опираться на мужскую силу». Марко хихикнул, но этот смешок вышел натужным. Перешагнув через коврик, он подхватил темную рубаху и стал натягивать на плечи. «Что ты себя заводишь, Костяшка? Знаешь, почему я с ним?» Будь Марко умен, он бы не попался на эту наживку. Вышел бы, оставив ее наедине с тренажерами. Но если ей удалось его разозлить, хоть немного разозлить... «Думаю, у тебя пунктик насчет сильных мужчин», — сказал он. «Потому что он — то, чем ты притворяешься». Она видела, что попала. Не смогла бы объяснить, что в нем изменилось, но тот Марко, которого она видела с тех пор, как попала сюда, лощеный, искушенный, самоуверенный вождь, величайший в истории человечества агрессии, пропал, словно маска свалилась. На его месте возник злобный мальчишка, тот, что когда-то погубил ее. В его смехе не осталось ни добродушия, ни прежних перекатов. «Но поживем, увидим, чем ему это поможет. Возможно, великий Холден и воображает себя бессмертным, но кровь у всех течет». Вот так. Она получила информацию. Сработала. Может, это пустословие обиженного, пустая угроза. А может, Марко проговорился о своих планах относительно Росинанта. «Ничего ты с ним не сделаешь», — сказала она. «На!» Марко по обезьяне оскалил зубы. «Зато ты, может быть, сделаешь». Он резко развернулся и вышел. Оставил ее наедине с собой, как ему следовало поступить несколько минут назад. Или 15 лет назад. «Ты закончила?» — спросил Син, кивнув на недоеденные полбрикета риса с чечевицей у нее на тарелке. На экране в столовой стучал кулаком по столу марсианский генерал, багровый от избытка чувств, сильно напоминающих страх. Он говорил о трусости лица или лиц, совершивших преступления не только против Земли, против всего человечества. Чуть ли не каждую его фразу кто-то на дальнем конце стола передразнивал писклявым, квакающим голоском из детских мультфильмов. Наоми отломила еще кусочек брикета, отправила в рот и, жуя, ответила: «Доедаю». Бросив поднос с остатками еды в утилизатор, она прошла к лифту. Син нависал над ней сзади. Наоми так ушла в свои мысли, что не вспомнила о нем, пока Син не заговорил. «Слышал, ты разбиралась с шефом», — сказал он. «Что-то насчет Филиппито?» Наоми вместо ответа промычала что-то. Син поскреб шрам за левым ухом. «Он хороший парень, твой сын. Знаю, ты не того хотела, но Филиппито он тоже слышал. Ему тяжело». Лифт встал, и они вышли. Син не отставал от Наоми. «Тяжело?» «Не грузись», — продолжал Син, «но просто знай. Он мужчина, Филиппито, но не настолько, чтобы плевать на твое мнение, а? Ты ему мать». Мучительнее всего было то, что она это понимала, и молча кивнула. У себя в каюте, сцепив пальцы на затылке, она уставилась в черный потолок. Экран интерфейса рядом с койкой не работал. Наоми вполне могла обойтись без него. Она медленно складывала воедино все, что узнала. Марко устроил покушение на правительство Земли, Марса и АВП. Но убить сумел только генерального секретаря ООН. Он пытался заполучить Росинант еще до первой атаки. Он организовал на Земле катастрофу, страшнее той, что уничтожила динозавров. В его распоряжении оказались марсианские корабли и оружие. Но не похоже, чтобы кто-то из руководства Марса или флота сотрудничал с Марко. Все перечисленное ей давно известно, ничего нового. А что было новым? Она узнала 3 новых факта. И, вероятно, этим все и ограничивалось. Первый. Винкс думает, что переговоры об обмене Сакаи скорее имеют целью успокоить пленного, чем вернуть его. Второй. Марко проговорился, что Холден все еще в опасности. И третий. Марко, кажется, задумал добраться до Джима через нее. И еще. Наоми не сомневалась, что пока Марко не выступит с речью, не соберет на себе внимание всего человечества, атаки не прекратятся. Однако если Сакаи решит, что его так и оставят в плену, что-то может сорваться. Интересно, что знает Сакаи? О, Фред Джонсон жив. Станцию Тихо Марко не досталось. Холден в опасности. Марко сказал, что она с ним что-то сделает. И это значит, что Росси, как Августин Гамарра много лет назад, настроен на отказ магнитной ловушки. Фред Джонсон, Джеймс Холден, а заодно и главный инженер Сакаи, вместе со всем населением станции погибнут в огненном вихре, как только этого захочет программа, написанная ею в прошлой жизни. Все повторится, и Наоми не в силах этому помешать.